Глава 19. Форс. Думаю, не надо говорить, что весь остаток увольнительный мы так и провели на этом райском островке и забили на все дела. В перерывах мы болтали, затем страсть вновь завладевала разумом, и следовал новый раунд постельных баталий. Несколько раз купались нагишом в изумительно теплом океане. Благо, для этого не надо было бежать до него через весь островок и светить свои интимные места перед андроидом. Достаточно всего лишь покрепче обняться и совершить телепорт. Мне было настолько хорошо, что я готов провести на этом острове с Элизой вечность. Девушка тоже призналась, что еще никогда не испытывала ничего подобного. После пробуждения дара она вообще отстранилась от тесного общения с другими людьми, особенно противоположного пола. Но сейчас сердце ледяной королевы, можно сказать, оттаяло. А еще у нас произошло слияние искр. И это было поистине волшебное ощущение. Две половинки соединились в одно целое и навсегда переплели между собой наши души. Из-за все еще существенной разницы потенциалов слияние пока не полное, но даже на таком уровне ощущение от этого процесса было невозможно забыть. Это нечто большее, чем банальное удовольствие. Мне трудно описать это словами. «Времени не осталось», — проговорила Элиза и провела пальчиком по моей гладко выбритой щеке. «Ты не забыл, что мы сюда не отдыхать прибыли?» «И почему все хорошее имеет неприятные свойства быстро заканчиваться?» — сонно пробубнил я и попытался перевернуться на другой бок. Последние полчаса мы просто лежали в кровати, и я периодически проваливался в полудрему. «Потому что это жизнь, Ярос», — улыбнулась Элиза. А потом, зараза такая, извернулась, столкнула меня с кровати и заливисто расхохоталась. «Ах ты так!» Сон как рукой сняло. Я схватил девушку в охапку и начал целовать в шею. «Нет, Ярос, мы уже опаздываем». Вяло застучала кулачком мне по спине Элиза, но быстро сдалась и, обвив меня ногами, прижалась всем телом. В общем, мы почти опоздали. Собираться пришлось в авральном режиме. Благо, от локального телепорта до межпространственной установки не так уж и далеко. «Готово?» — спросил я у Элизы, когда мы оказались в центре межмирового портала. «Да, работаем», — уверенно заявила девушка и активировала голограмматор. Внутри нас появились иллюзорные двойники. Сейчас их не видно, но как только я врублю стелс, и наши реальные тела растворятся в пространстве, наши двойники останутся на том же месте. Суть этого действа очень проста. Нам надо создать видимость, что курсанты Ярос и Элиза покинули Асгард. Доран Грей не сомневается, что за нами будет вестись постоянная слежка, и лидерам Форса должны доложить, что мы покинули планету. Именно поэтому и потребовался маневр с иллюзиями. Это очередная разработка Криуса Прада. Голограмматор нового поколения, что он выдал Элизе, может не только генерировать неотличимые от реальности иллюзии, но и копировать энергетику одаренного, которая достаточно просто фиксируется специфическими приборами на достаточно большом расстоянии. Этот прибор ученый создавал для использования в бою. Такими иллюзиями можно отвлечь внимание зоргов от настоящего одаренного. Обычной иллюзией наблюдателей обмануть невозможно, а вот такой — запросто. Вряд ли у форсовцев есть доступ к логам этой стратегически важной телепортационной установки. Но ректор решил подстраховаться. Специальное устройство, опять же разработанное Криусом Прадом, вызовет кратковременный сбой, после которого данные о нашем переходе окажутся в системе портала, а также обеспечит нам прикрытие в Академии. Наши иллюзии будут сформированы в точке выхода и проследуют к своим общежитиям. Первый этап плана прошел гладко. Я отправил сообщение Дорану Грею и через условленное время активировал стелс, а Элиза развеяла иллюзии. Для стороннего наблюдателя мы просто совершили переход и покинули Асгард. Ну а в системе портала Асгарда произошел мелкий сбой, и в логах появилась нужная информация. Осталось только не попасться на глаза патрулю, ведь разрешенный срок нахождения на Асгарде истекает через несколько минут. Беспрепятственно покинув портальную зону, мой стелс смог обмануть даже продвинутую систему обнаружения, установленную вокруг асгардского портала, мы разблокировали припаркованный в ближайшей подворотне флайер со взломанным искином и, включив затемнение стекла, облегченно выдохнули. Ближайшие 3 часа нам предстоит провести в воздухе и окольными путями в обход основных магистралей подобраться вплотную к одной из аномальных зон планеты, где готовится собраться высшее руководство Форса. «Спи», — безапелляционным тоном заявила Элиза. «Силы тебе очень скоро понадобятся. Но стелс не снимай. В предписании указано, что флайер неисправен и следует на завод для ремонта. Я буду подпитывать тебя энергией при необходимости, но регенерация на Асгарде приличная, так что может и не понадобиться». «Подсобишь с этим?» — попросил я. «А то столько всего произошло за последние часы, что я в жизни сейчас не усну, а продолжу перебирать в голове наиболее пикантные моменты». От Лизы накатила волна возбуждения, немного приправленная стыдом. Похоже, девушка тоже вспомнила, что мы вытворяли в кровати. И если бы не стелс, я бы, скорее всего, увидел на ее щеках румянец. «Пошляк!» — все же ответила девушка, а потом начала плавно погружать мое сознание в сон. «Я так и знала, что у вас с Элизой этим все кончится», — проговорила Светка. «Поэтому ты и вела себя так глупо. Хотела привлечь твое внимание всеми способами. И как можно быстрее». Мы были на земле, в нашем лесном убежище, которое мы соорудили с Барсиком еще, когда были сопливыми пацанами. А потом долгие годы модернизировали. Здесь мы ночевали не один десяток раз, когда наши предки уходили в особенно зверские загулы. Здесь мы строили планы, мечтали, как станем чемпионами, выбьемся в люди, заработаем большие деньги и свалим подальше из нашего захолустья. Светка почти всегда была с нами, особенно когда была совсем маленькой. Друг не хотел, чтобы сестра видела, что творится у них дома. Он как мог старался оградить ее от нерадивых родителей. Ну, а я всегда был рядом и помогал по мере сил. Видимо, именно тогда Светка и привязалась ко мне, ведь я всегда маячил где-то в поле ее зрения, а потом эта привязанность переросла в нечто большее. «Я считаю тебя своей сестрой, Свет», взяв ладошки девушки в свои и серьезно посмотрев ей в глаза, проговорил я. «Моей маленькой сестренкой, которая всю жизнь ходит за нами хвостиком, за которую я порву кого угодно». Светка улыбнулась, но из ее глаз покатились слезинки. «Прости, что не могу дать тебе того, что ты хочешь. И, несомненно, достойно. Я хотел было добавить, что мы с Лизой связаны, что это нечто большее, чем любовь. Это родство душ. Даже не так, единение душ. Но вовремя осекся. Не стоит говорить с влюбленной девчонкой о другой». «Я поняла это еще когда первый раз вклинилась в ваши мысли», шмыгнув носом, призналась Светка. «Но я не привыкла сдаваться». «Это да», — улыбнулся я. «Вся чета Бурсуковых — это бойцы. В смысле, молодое поколение», — быстро добавил я, вспомнив о родителях девушки, «что если и не пробили социальное дно, то очень близки к этому. Прорвемся, мелкая. Ты обязательно встретишь того, кто оценит твою красоту, ум и храбрость по достоинству. Хотя предупреждаю, отбор будет жесткий. Буду лично отсеивать недостойных. А какой у меня удар, ты знаешь?» Светка улыбнулась и вытерла рукавом слезы. А потом я заключил названную младшую сестренку в объятия. Давно надо было расставить все точки над «и». Надеюсь, Света теперь может закрыть страницу под названием «Ярс» и попробовать начать все с чистого листа. «А ты сильна, сестренка», — проговорил я, когда понял, что девчонка смогла пробиться ко мне сквозь огромное расстояние, которое в данный момент нас разделяет. «Мы с Алексом работали над твоим заданием, а потом я почувствовала, как твоя искра стала гораздо сильнее. Ее мощь увеличилась в несколько раз. Я сначала не поняла, как такое возможно, а потом как поняла?» Светка смутилась. «В общем, когда я почувствовала, что ты в Либросе, то решила заглянуть в гости. Расстояние тут не играет особой роли. Важна связь искр. Я также легко могу коммуницировать с искрами Алекса или Борки. У меня есть доступ. Они сами его предоставили, когда согласились стать частью группы. Пусть и не осознавали этого. Их искры знают, что я своя, и не причиню вреда их операторам». «Хм, а с другими одаренными ты можешь проделывать такой фокус?» — нахмурился я. «В теории да, но тут очень много завязано на личную силу», — ответила ведьма. «Тех, кто слабее меня, я смогу затянуть в Либрос относительно просто. С равными все сложнее. Тут 50/50. Ну а сильные одаренные могут не пустить меня и даже ударить возвратным импульсом, чтобы причинить боль при попытке насильственного подключения. Пробовали с Вайдаром. До сих пор потряхивает от одной мысли об этом эксперименте». «Да, магистр не может похвастаться человеколюбием», — посочувствовал девушке я. «Но стоит признать, методы у него хоть и предельно жесткие, но действенные». «Что есть, то есть», — признала Светка. «Ладно, отдыхай, Ярс, а я вернусь к Алексу. Парень, он реально мозговитый и, похоже, что-то нащупал». «Не в службу, а в дружбу. Сваргань мне какой-нибудь забубенный сон», — попросил я. «Сотни обнаженных красоток, которые обмахивают тебя веером и кормят ягодами винограда?» Упросительно подняла бровь ведьма. «Ну, в принципе, пойдет», — состроив задумчивую физиономию, ответил я. «Да шучу я!» Тут же заржал я, потому что Светкины глаза полыхнули зеленью. «Пусть это будет космический бой, а я — пилот истребителя». «Пожалуйста!» Как-то очень уж хитро улыбнулась ведьма. Потом полыхнула зеленая вспышка, и я очутился в самой гуще космического сражения. «Магистр джедай Ярос! Срочно требуется ваша помощь! Ситхи выкрали принцессу Лею и пытаются скрыться!» «Вот же зараза мелкая!» — сами собой прошептали мои губы. «Она отправила меня в мир Звездных войн». «Не понял вас, магистр Ярос!» — послышался удивленный голос. «Пробиваемся вместе, падаван!» Уничтожив вражеский истребитель, ответил я. «Будет весело». 2 часа мы с падаваном методично уничтожали вражеские истребители. Затем сблизились с крейсером ситхов и начали прорываться к флагманской рубке. Я откровенно кайфовал от всего происходящего и с большим энтузиазмом орудовал лазерным мечом и силой отбрасывал десятки вражеских дроидов. И когда мы уже ворвались в рубку корабля, и я увидел принцессу, которая, естественно, оказалась Элиза, причем эта зараза мелкая нарядила ее в знаковый для франшизы золотой купальник и сделала ту же прическу, я услышал. «Ярос, просыпайся, мы подлетаем». «Блин!» — вырвалось у меня. «Не досмотрел. А ведь там намечалось очень приятное времяпрепровождение с принцессой». «С какой-то принцессой ты там забавляешься в своих снах?» Проступили опасные нотки в голосе Элизы, и я тут же окончательно проснулся. «Да мелкая устроила мне приключение в стиле одного из любимых фильмов», — тут же начал отмазываться я. «Надо было спасти принцессу из лап кровожадных ситхов, и когда я уже совершил подвиг и готов был получить награду от принцессы, ты меня разбудила». «Прости, что я не вовремя», — зло буркнула Элиза, и от девушки пришла волна жгучей ревности. А она, оказывается, собственница. Надо запомнить. «Да ничего, в следующий раз досмотрю», — беспечно отмахнулся я. А потом, когда почувствовал, что Элиза закипает, добавил. «Принцессу, кстати, играла ты. Разве я не упомянул?» — захихикал я. «Так что ты сейчас ревнуешь меня к самой себе». «Я что делаю?» — чуть ли не задохнулась от возмущения Элиза. «Ревнуешь, ревнуешь, не отпирайся, я знаю». Еще больше раззадорил девушку я. В бессильной ярости зарычала Элиза. «Как же ты меня порой бесишь, Ярос! Ты хоть иногда можешь быть серьезным? Мы, между прочим, в самое логово врага направляемся. А ты тут устроил не пойми что!» «Не-не!» — отмахнулся от беспочвенных обвинений я. «Не надо перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. Это ты приревновала меня к моему же сну». «Это у меня-то больная голова!» — возмутилась девушка. «Это все ты своими дурацкими шуточками и дурацкими принцессами мне голову заморочил!» «И ничего, принцесса не дурацкая», — парировал я, — «а очень даже красивая, в таком потрясающем золотом купальнике». Возразить Элизе было нечем, ведь де-факто принцесса — это она. А я сейчас сделал девушке комплимент, но сдаваться она не собиралась. Поэтому в полной тишине раздавалось лишь недовольное сопение Элизы. «Это нечестно», — нашла новый аргумент девушка. «Почему ты чувствуешь мои эмоции, а я твои нет?» «Видимо, у меня такая судьба — пожизненно тебя бесить. Но от этого тебе уже никуда не деться. Потому что теперь ты официально моя девушка, и возражения не принимаются». «А меня ты спросить не хочешь?» Вслух возмутилась Элиза, но я почувствовал резкий эмоциональный всплеск радости. «Не-а», — зевнул я. «Я ж говорю, не обсуждается. С этого дня мы вместе, что бы ни случилось до самого конца». «Вместе до самого конца», — тихо повторила Элиза. «Эта фраза последняя, что сказала мама отцу. Да, Ярос, вместе до конца», — проговорила девушка и подкрепила свои слова страстным поцелуем, который бесцеремонно прервал эскин флайера, доложивший о прибытии в конечную точку маршрута. Район, в котором мы вышли из флайера, разительно отличался от всего виденного на Асгарде. Наверное, самое подходящее слово, которое первым приходит на ум — трущобы. Конечно, название это вполне условное и не идет ни в какое сравнение с подобными местами на Земле. Но контраст все равно чувствуется. Мне даже нейросеть порекомендовала покинуть данную область, предупредив, что криминогенная обстановка в этом районе весьма сложная. Такое положение дел на Асгарде лишь доказывает, что люди остаются людьми во всех, даже в самых технически развитых мирах. Ну не можем мы по-другому. По всей видимости, это заложено в нашем ДНК. Часть людей не желают жить честно, организуют преступные сообщества, грабят, убивают себе подобных. Другая часть, что забралась на вершину властных структур, делает вид, что этой проблемы не существует, а зачастую и вовсе в сговоре, и получает откаты. И все они пользуются результатами труда большинства, для которого придумали множество правил и обязанностей, и карают за малейшие провинности. В этом районе было достаточно мало зелени, зато в разы больше камня и металла. Понятное дело, что многочисленных труб, из которых валит густой дым, встретить здесь невозможно. Все же Асгард находится на гораздо более высокой ступеньке развития. Но ощущение промзоны, вокруг которой понатыканы дешевенькие халупы, предназначенные для работяг, все равно возникает. В принципе, расположение здесь производств вполне обосновано. Ведь я сразу почувствовал, насколько сильна энергетика района, регенерация перевалила за 20 эрго, а у меня всего 6-й уровень искры. Но, во-первых, такая концентрация энергии неприятна даже привычным к естественному фону планеты асгардцам. Во-вторых, губительно для природы, что сразу заметно по чахлым желтоватым растениям и невысоким деревцам. Ну и в-третьих, вызывает сбои разной степени, вплоть до полного уничтожения самого разнообразного оборудования, включая нейросети одаренных и роботов всех видов и специализаций. Даже мозги продвинутых андроидов горят очень быстро, и механизм слетает с катушек. Поэтому народу в таких районах не очень много. Как правило, местные работают тут вахтовым методом, а особо важные предприятия, в частности, несколько экспериментальных лабораторий, охраняют армейские одаренные. И, судя по данным ректора, они чуть ли не поголовно завербованы форсом и лишь ждут, когда лидеры объявят о начале мятежа. На мой закономерный вопрос, собственно, а почему не слить эту информацию советникам Асгарда? Ректор ответил, что делал это не раз, правда, анонимно, причем на совершенно разных уровнях, начиная от рядовых служащих, заканчивая советниками, и результата от таких действий было ровно ноль, что свидетельствует о том, что форсовцы уже просочились на все уровни власти Асгарда и контролируют, если не все, то большинство информационных потоков. Ну или руководство Асгарда настолько зажралось и уверовало в свою непоколебимую силу, что безопасники совсем перестали мышей ловить. По мере нашего продвижения к центру района, нейросеть начала сбоить. Связь с сетью пропала еще у границы с аномальной зоной, а потом забарахлил и интерфейс. Иконки то появлялись, то гасли, пока окончательно не пропали. Без уже привычных элементов, маячивших на периферии зрения, я почувствовал себя немного неуверенно. Но все функции имплантов пока работали штатно, и это радовало. Отыскав укромный уголок, мы с Элизой переоделись в экзоскелеты, которые таскали в своих инвентарях, для чего пришлось на время растянуть стелс-поле. Но повышенная регенерация быстро восполнит траты эрго. Даже легкие экзы в разы повышают физические характеристики одаренных. А если что-то пойдет не по плану, будет важна даже незначительная прибавка к силе. Чтобы не рисковать остаться без оружия, извлек из инвентаря и свои кинжалы, которые прикрепил магнитными захватами к экзу. К слову, после отключения такой важной функции нейросети, как геолокация и отображение карты местности, я во всей мере осознал правоту ректора. Без Элизы разобраться в довольно специфической маркировке зданий и отыскать в лабиринте улочек нужный адрес мне было бы чертовски сложно, если вообще возможно. Я честно не понимал, как девушка ориентируется в череде однотипных строений. И пока мы не вышли к нужному месту, вообще думал, что бредем наобум. Нашей целью оказалось довольно приметное крупное здание, огороженное высоким забором. Все прилегающие районы были под контролем форсовцев. Кордонов на дорогах, естественно, не было. Но отряды одаренных в тяжелых экзоскелетах с гравировками сил специального назначения разворачивали всех, кто направлялся в сторону места сбора. По официальной информации, район оцеплен для проведения спецмероприятия. Но залетных прохожих было мало. По всей видимости, местные давно привыкли, что в эту зону не стоит соваться. Охраны на стене много, так что не остается слепых зон. Просматривается и просвечивается чуть ли не каждый сантиметр. Ворота всего одни, и туда постоянно стекается даже с виду мутный народ. Причем среди них есть и асгардцы. Это видно по золотистому окрасу кожи. Также на территории есть стоянки для флайеров. Но машин мало. Слишком это опасное дело — летать в аномальной зоне, когда чуть ли не в любой момент может заглохнуть движок. Люди в этом районе предпочитают передвигаться исключительно по земле и ни в коем случае не пользоваться телепортами. Были прецеденты, когда человека расщепляло на несколько частей, и транспортную сеть в таких районах планеты делать не стали. Точкой проникновения выбрали главные ворота. Там постоянно ходит народ, вот и мы по-тихому проследуем в здание за ними. Заодно и послушать можно, о чем говорят форсовцы, а уже внутри можно действовать более свободно. Наша инфильтрация на вражескую территорию прошла штатно. Как и ожидалось, ни один датчик не зафиксировал сам факт телепортации. Если честно, то я больше опасался, что имплант банально не сработает. Но Криус Пратт заверил, что конструировал его с использованием самых передовых разработок, и что он сохраняет работоспособность даже в самых экстремальных условиях. И оказался прав. Вслед за возбужденными столь масштабным событием одаренными, которые стекались со всех сторон, мы с Элизой крались следом и подслушивали разговоры. Некоторые форсовцы были облачены в объемные балахоны, которые, помимо сокрытия элементов экипировки, еще и генерировали вместо лица разнообразные голограммы. По всей видимости, это что-то означало, потому что вариантов таких своеобразных масок было не так уж и много. Скорее всего, это отличительный знак, принадлежность к определенной иерархической ступеньке организации. Видимо, такие балахоны с определенной маской выдают лидеры форса своим адептам. У тех же, кто своих лиц не скрывал, на одежде был закреплен значок, который во время сканирования вспыхивал определенным цветом. Видимо, среди низшего звена тоже есть своя иерархия. Очень быстро подтвердилась информация, что это далеко не рядовое собрание, и все ожидают чего-то по-настоящему масштабного. Также мы заметили, что на входе в здание организован еще один пункт охраны, где каждому входящему подсказывают, какое помещение дозволяется пройти с его статусом. «Нет смысла тереться рядом с пешками», — при помощи ментальной связи сообщил я Элизе. «Нам нужно проникнуть на собрание элиты». Мы тренировались общаться ментально. Для унарных одаренных это обычное дело. Когда наши потенциалы сравняются, мы даже сможем делать это на расстоянии. Но пока обязательно нужен физический контакт. «Согласна», — пришел ответ от девушки. «Причем среди элиты тоже есть разделение по допуску. Нам надо понять, кто тот самый крутой, и проследовать за ними». Но все оказалось гораздо проще. Все элитные форсовцы, как мы их прозвали, следовали в одно и то же место, тогда как пешки разной степени значимости распределялись по многочисленным залам, общались, пили, веселились. К слову, элитных было относительно немного, если сравнивать с многочисленными пешками. Пройти за ними было достаточно проблематично, так как на пути имелось множество постов охраны и запертых дверей. Но благодаря сканеру, телепорту и моему стелсу мы с задачей справились, но нервы нам с Элизой пощекотало знатно. Пару раз чуть не попались. В итоге мы оказались в круглом помещении по типу земных амфитеатров времен античности. Чёрт, и откуда я такие слова знаю? Ах да, вроде как Алекс что-то сдвигал на эту тему. Ну, неважно. Вместо камня все внутри, включая многочисленные кресла, было сделано из кристаллов эрго. Центр помещения был таким же круглым и тоже вырезан из кристаллов эрго. Создавалось впечатление, что мы находимся внутри сферы, которая когда-то была одним огромным кристаллом, в центре которого выдолбили большую полость. Лишь входные врата были сделаны из обычной эргостали. Каждый элитник занимал определенное место, и его трон тут же начинал пульсировать энергией. Мы с Элизой притаились на самом верху, неподалеку от врат, чтобы при возникновении проблем тут же смыться. Разбрасывать портальные маячки я не рискнул, так что лучше бы нам не попадаться. Зал постепенно заполнялся. И я чувствовал, как в воздухе витают колоссальные потоки энергии. Каждый одаренный заряжал кристаллы своей силой и чего-то ждал. Вот последний элитник вошел и занял свое место, а ворота с сухим щелчком захлопнулись. Внешний контур амфитеатра вспыхнул, и все перешептывания мигом стихли. Потому что в центре зала начала формироваться портальная арка синего цвета. Совсем как в компьютерных играх. Блин, а у защитников такой технологии нет. «Да ладно!» — прозвучал в голове изумленный голос Элизы, когда из портала вышел человек и приветливо помахал всем собравшимся. «Это великий Ас Одинсон, глава Совета Асгарда!» По залу разнеслись громоподобные аплодисменты, и человек заулыбался еще шире, буквально купаясь в овациях своих соратников. Через какое-то время толпа начала скандировать имя своего главы, вот только оно отличалось от того, которое мне назвала Элиза. «Рас-аль-гул! Рас-аль-гул! Рас-аль-гул!» Рокотал зал, и в следующий миг произошло неожиданное. Внешность советника подернулась рябью и замерцала, словно нечеткая картинка. «Это мистик!» — пискнул в голове голос Элизы, но я и сам уже догадался. Рас-аль-гул сбросил с себя маску советника и предстал перед собравшимися в своем истинном обличье. Худой серокожий мужчина с резкими заостренными чертами лица и горящими изумрудной зеленью глазами. Лидер секты Форс был одет в явно непростой экзодоспех неизвестной модификации, а за его спиной развивался зеленый плащ. Рас-аль-гул поднял вверх руку, и шум толпы резко стих. «Этот день настал, братья!» — заговорил человек тихим голосом, от которого у меня по всему телу пробежала волна мурашек. Настолько большая в нем чувствовалась сила. «Мы долго шли к этому знаменательному событию. Я собрал вас для того, чтобы сообщить радостную весть. Только что я полностью подчинил себе весь совет Асгарда, и пора нам выйти из тени и занять полагающееся по праву сильного места. Пока пешки празднуют, мы с вами займем дворец правительства Асгарда и начнем устанавливать свои законы в теперь уже нашей галактике». Зал грянул такими овациями, которых я никогда еще не слышал в жизни, хотя бывал на множестве спортивных состязаний. Рас-аль-гул выдержал небольшую паузу, а потом вновь поднял руку вверх, призывая соратников к молчанию. «Все наши бойцы по всей галактике приведены в состояние повышенной готовности и ждут команды, чтобы начать штурм оплотов возможного сопротивления. На Асгарде таких участков немного. Здесь мы с вами хорошо поработали. Но в других городах сторонников старого галактического сообщества людей предостаточно. И мы планомерно подавим все очаги сопротивления. Когда в наших руках окажется Асгард, никто не посмеет пойти против. А если посмеют, то мы попросту обесточим защитный купол орбитального города. И после такой демонстрации силы остальные приползут к нам на коленях и присягнут на верность». Еще один взрыв оваций и сотни одобрительных выкриков. Мы же с Элизой откровенно охреневали от происходящего. Девушке вообще веяло животным ужасом. Она явно не понимала, как такое возможно. «Но первый удар мы нанесем по главному врагу», — проговорил Рас-аль-гул. И тут уже моя интуиция взвыла набатом, предупреждая о серьезной опасности. «Они называют себя защитники, но подохнут, как безродные шавки. Приказываю начать штурм Академии Защитник». Новый взрыв оваций. А у меня сердце ушло в пятки. Там же Светка. «Ведьма, бери наших в охапку и быстро валите из Академии!» Мгновенно настроившись на канал связи со Светкой, проорал я. Но понять, дошло ли мое сообщение до адресата сквозь гигантское расстояние, увы, было невозможно. Единственное, что нам оставалось делать, это стоять и смотреть, как, закончив аплодировать своему лидеру, члены секты Форс, вслед за ним исчезают в овале портала. Доран Грей ошибся. Война началась гораздо раньше, чем он рассчитывал. Конец второй книги. Продолжение следует. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.